Глава 26. Переговоры с властелином до добра не доведут. После краткого совещания с полководцами мы заперлись в моей спальне. Нужно было превратить Ника в темного властелина так, чтобы никто не догадался, кто перед ними. И теперь я думал, наделить его собственной внешностью или подарить облик, который носил Дел. В итоге склонился к первому варианту. Брат сидел смирно, пока я плел вокруг него магические сети. Создание нового морока — процесс трудоемкий, но за годы ношения личины я привык, и теперь новый облик был создан всего за четверть часа. «Ну как?» — спросил Ник безнадежно, когда я закончил над ним колдовать. «Взгляни сам», — усмехнулся я и пропустил брата к зеркалу. Мы стали рядом. И теперь даже друзья не смогли бы нас различить. «Удивительно», — пробормотал Элион. «Замечательный навык. Когда разделаемся с демонами, покажешь, как ты это делаешь?» «Покажу», — пообещал я. «А теперь еще одна попытка». Вот на себя напустил привычный морок темного властелина. Демоны привыкли видеть меня таким. Пусть сразу знают, кто перед ними. Но чтобы наш план не сорвался раньше времени, накинул на плечи длинный плащ с капюшоном. Будет сюрприз, пусть и не очень приятный. «Эрин, пожалуйста, будь осторожен». Лайла отводила взгляд, когда видела меня в образе темного властелина. «Ничего, привыкнет. Главное, чтобы не забыла, кто скрывается под мороком». «Буду», — кивнул я. «Лави, ты нашел мрака?» «Да», — отозвался эльф. «Отъедается на конюшне. И подобрал себе три фаворитки среди твоих лошадок». «Что насчет того, куда он дел Делиана? Не хотелось бы получить нож в спину». Сама мысль о кузене до сих пор казалась неприятной, и я даже жалел, что казнь не состоялась, с одной стороны. А с другой, кто его знает, как лучше. «Об этом можешь не беспокоиться», — улыбнулся Лави. «Мрак показал, куда отправил твоего кузена. Он на острове племени Аэматра». «Что?» Я даже замер на мгновение. «Это там, где матриархат и дефицит мужчин?» — поинтересовался Кай. «Именно», — подтвердил Лави. «Тогда он точно не вернется. Можно не беспокоиться. Эрин, ты готов?» Я кивнул. Хотя на самом деле в сердце жила тревога. Нет, я за себя не боялся, скорее опасался, как справятся Ник, Лави и Элион с моим войском. Причем Элиона я посвятил в свой замысел в последний момент. Хотел вообще не говорить, но побоялся, что эльф достанет меня на краю света. К счастью, у нас обоих не было времени пререкаться. И Элион уступил. Почему-то он считал, что угроза моей жизни есть только в Тервине. «Береги себя». Лайла, смущаясь, поцеловала меня в щеку. «И ты, Кай, тоже. Возвращайтесь поскорее, я буду ждать». «Смотри, на тебе остается дворец. Привыкай к роли хозяйки». Подмигнул я и пошел в соседнюю комнату, где жрецы уже настраивали портал нестабильного действия. Такой, как когда-то отправил меня в академию. Черное жерло портала казалось дверью в другой мир. По сути, для меня оно ею и было. Я спрятал Шуна под плащ. Мой пушистый друг отказался оставаться во дворце. Кай что-то втолковывал жрецам, чтобы они ориентировались точнее. «Пора!» — скомандовал старейшина, и я шагнул в портал. А когда вышел, на нас смотрелось десяток арбалетов. Вот так прием. «Вы что, с ума сошли?» — отодвинул меня появившийся следом Кай. «Эредасташан!» К моему счастью, это был язык высших демонов, который я прекрасно понимал. Не зря учил, не зря. Поэтому и ответ понял без перевода. «Ваше высочество, вы вернулись!» И демоны рухнули на колени. Видимо, принца в стране, если не любили, то ценили так уж точно. А Каин распрямил плечи и гордо скомандовал. «Немедленно ведите меня и моего оруженосца к отцу!» «Слушаемся!» — зашелестели демоны, и мы двинулись вглубь лагеря. Я оглядывался по сторонам, чтобы понять, куда мы попали. Вокруг стояли палатки. У некоторых горели кострища, чтобы согревать солдат. Хоть демоны и спокойно переносили холод, но пламя нравилось им куда больше. Сами демоны отличались от темных ростом и цветом кожи. Насколько я понял, светлая кожа считалась у них признаком аристократизма. Нам попадались как светлокожие, так и зеленоватые, и красноватые, и даже чернолицые демоны. Они удивленно оборачивались нам вслед, узнавали Кая и бухались на колени. Тот приветствовал их милостивым кивком и взмахом руки позволял подняться. А впереди замаячила наша цель. Не надо было быть провидцем, чтобы понять это. Шатер короля Демониума был больше скромных палаток его воинов. Красный, как солнце на закате, он притягивал взгляд. Зато искать не пришлось. Один из наших провожатых до земли поклонился Каю и скрылся в шатре. Да, ценят демоны своих правителей и их потомков. Даже третьего принца вон как чтут. Хотя, казалось бы, что с него взять? Мгновение спустя демон вернулся. «Его Величество Игнирт Ужасный ждет вас, ваше высочество», — сообщил он. Кай не ответил, только так же невозмутимо вошел в шатер. Я поспешил за ним, а то что-то демоны начали ко мне приглядываться. Надвинул капюшон как можно ниже. Не будем радовать папеньку Кая раньше времени. Демон старший восседал на троне. Зря я, наверное, не поручил Нику мой трон привести. С его высоты атаковать всяко удобнее было бы. Зато какой вид! Игнирда я разглядывал так же пристально, как и его трон. Смуглый, черноглазый, длинные черные волосы вились жесткой проволокой. Борода острым клинышком делала лицо хитрым и в то же время внушительным. Потер подбородок. Представил себя бородатым. Нет, не пойдет. «Каин, как ты посмел сюда явиться?» Громыхнул голос Игнирда, и я понял, что зря мы сюда перенеслись. А Кай нахмурился, и на его лице так явственно читалось желание высказать родителю все, что он о нем думает, что я начал опасаться за жизнь друга. «Я пришел как представитель Тервина», — спокойно и ровно ответил Каин. «Что?» — взревел ужасный. «Казню! В порошок сотру!» Но Кай глазом не моргнул. Видимо, привык к выпадам папаши. Я мысленно зааплодировал. «Да, нужно уметь держать лицо в любой ситуации». «Думаю, до тебя еще не дошли последние новости, что со вчерашнего дня я назначен первым советником его темнейшества Ринальда Третьего и говорю от его имени», — невозмутимо ответил он. Игнирт удивленно моргнул. Видимо, не поверил. Даже запас слов на голову нерадивого сына закончился. «Отец, война — это не выход. Вспомни, чем все закончилось в прошлый раз. Сколько полегло демонов и темных. Война шла годы. Неужели ты хочешь этого снова? Ринальд Третий предлагает тебе сесть за стол переговоров и избежать взаимного кровопролития». «Струсил, собака!» Усмехнулся Игнирт, а я еле сдержался, чтобы не плюнуть ему в бороду. «Так я и знал. Все говорят, что правитель темных слаб. И то, что ты появился здесь, это только подтверждает. Потому что безумие для темного брать в советники демона». «Ты не прав, отец». Кай и глазом не моргнул. «Эринальд силен, поэтому я и хочу, чтобы ты отступил, пока не стало слишком поздно. Его войско вот-вот будет на границе, и тогда кровопролития не избежать». «Кровопролитие», — поморщился король демонов. «Что это за демон, который не жаждет крови, Кай? Мы должны отомстить за былые обиды. Возвращайся в наш строй, или я отлучу тебя от рода». «Не посмеешь», — нахмурился Каин. «Что?» Король даже с трона подскочил. «Это ты отцу родному говоришь?» «То-то ты от меня отказаться хочешь, отец». предатель!» Я не выдержал и снял капюшон. «Темного вам вечера, ваше величество!» И Гнирт замер. Уставился на меня, словно перед ним призрак. Потер переносицу, чтобы улучшить зрение. Но я никуда не делся, потому что призраком не был. Наоборот, улыбнулся и шагнул вперед, становясь вровень с Каем. «Врага привел», — взглянул Игнирт на сына. «Не ожидал». «Я вам не враг», — перебил я короля. «Пока что. Уберите войска и сделаем вид, что никакого нападения не было. Подпишем новые договоры, обсудим возникшие недоразумения. Хотите, я даже вашу дочь замуж отдам за своего младшего брата Арамира? Все равно ни один демон на ней не женится». «Ты с кем разговариваешь, мелюзга?» — взревел Игнирт, потрясая кулаками. «Попрошу сохранять субординацию. Я такой же правитель, как и вы. И вас не оскорблял». Я взял пример Ская и пытался воплощать собой спокойствие. «Ты правитель? Да ты вообще никто! Будь твой отец поумнее, давно бы избавился от отпрыска! Зачем скрывать свое лицо, Эринальд? Стыдишься?» «Нет!» — я убрал морок. «Не хотел своим видом ранить вашу хрупкую моральную организацию!» Игнирт пытался осмыслить сказанное, а Кай покосился на меня. Он боялся. Боялся, что я сцеплюсь с его отцом. Но я и правда пришел сюда говорить. Ничего больше. Поэтому расслабленно улыбался и мысленно успокаивал злого Шуна. Невидимый Шишига уже собирался вцепиться Игнирду в лицо. Вот кого Каю действительно следовало опасаться. Мой фамильяр был страшен в гневе. «Ты что сейчас сказал?» Уже спокойнее переспросил Игнирт. «То, что вы хотели услышать», — не менее спокойно ответил я. «Спрашиваю в последний раз, вы готовы остановиться? Потому что иначе я утоплю демониум в крови ваших подданных». «Ты хоть о себе позаботься, козявка!» — хмыкнул Игнирт, как никогда напоминая младшего сына. «Хорошо», — кивнул демон, плетя портал. И вдруг замер. «Что?» — спросил я, заметив, как друг изменился в лице. «Портал не открывается, тут защита», — нахмурился он. «Конечно! Что я, по-вашему, глупец, чтобы ко мне в шатер каждый проникнуть мог?» — подмигнул Игнирт, подходя ближе. «Стража!» Демоны тут же влетели в шатер и окружили нас плотным кольцом. Попались. «Арестуйте их и огласите темным, что их правитель в моих руках». «Ага, так они и поверили. У моего войска есть ник, каждому по королю». Мы переглянулись с Каем и напали одновременно. Потому что кем-кем, а дураками мы не были, чтобы являться навстречу безоружными. Засвистел мой кнут, сбивая с ног троих демонов. Сверкнул черным меч Кая, поражая ближайших противников. Зарычал Шун невидимой молнии, кидаясь на Игнирда и царапая тому лицо в кровь. «Назад!» — гаркнул на фамильяра и подхватил отпрянувшего Шуна. «Сиди и не высовывайся!» Шишига был против, но перечить не стал и забрался в капюшон, посылая мне волны негодования и возмущения. А я позволил кнуту дотянуться до моей силы, стал единым целым с оружием, и сомнения отступили. Язык кнута потянулся к демонам, соскучился по настоящей битве. Удар. Еще удар. Черно-огненное тело оружия обвивает ноги жертвы и вздергивает высоко над землей. Новый удар. И демон кричит, падая на землю, зажимая кровавую рану на лице. Ничего. Шрамы украшают демонов. Удар. И противники отступают. За моей спиной бьется Кай. Его меч звенит, сталкиваясь с оружием его соплеменников. Ничего, мы выберемся. Глупо было надеяться, что для демона жизни его воинов имеют значение. Вперед, только вперед. «Уходи!» — шипел Кай. «Уходи, Эрин!» «Ни за что!» — крикнул ему на ухо, стараясь перекричать шум боя. Отступаем вместе. Надо выйти из-под защиты. За мной!» Я рванул к выходу. Большая часть демонов поспешила следом, а те, кто остался, с удвоенной силой бросились на Кая. Вот упрямец. «Каин! Уходи!» — донеслось до меня. Ну все, разозлили. В груди взревела ненависть, соединяясь с желанием защитить друга. Один взгляд на папу демона доказал, что сына он не помилует. Я ударил не кнутом, магией. И сам отлетел на 5 шагов назад, потому что из рук вырвался вихрь. Настоящий бело-черный вихрь, объединивший мои тьму и свет. Он сметал все на своем пути. Вот полетели по воздуху демоны, смешно разевая рты. Вот следом за ними пронесся Игнирд, пытающийся удержать корону, а вот и те, кто пришел им на помощь. Неси их, вихрь, подальше, чтобы глаза мои не видели. «Кай!» Я нырнул в шатер, схватил замершего друга и потащил к выходу. «Давай, дружище, надо выбираться, вихря надолго не хватит». Мы мчались по лагерю, а каждый, кто пытался к нам подобраться, взмывал в воздух, потому что вихрь следовал за мной, как послушный пес, набирая обороты. Вот это да! Красиво! Я даже залюбовался. «Эрин, не время!» — потянул меня Кай. Наконец мы очутились за воротами лагеря. Демон тут же начал открывать портал, но было очевидно, как тяжело ему пока что дается портальная магия. Тем не менее, мгновение спустя мы уже шагнули в черный провал, чтобы выйти где-то на самой границе Тервина. А оставленного вихря было жаль. «Молодец!» — похлопал Кая по плечу. «Для меня пока что портал — недосягаемая высота». «Учиться лучше надо было!» — буркнул демон. «И уже бы освоил». «Ой, не начинай», — отмахнулся я, пересаживая Шуна на плечо и оглядываясь. «И куда нам теперь?» «Туда», — махнул Кай в сторону ближайшего леска. «Почему это?» «Для меня этот лесок ничем не отличался от вон того пустого поля или маленькой речушки». «Эрин, ты еще и границ собственной страны не знаешь», — зарычал Кай. «За тем лесом Тервин, а значит, ваши войска». «Наши войска», — поправил я. «Ну да, уже наши. Поэтому хватит разговоров. Отец тоже не дурак и быстро отследит портал. Идем уже». Пришлось шевелить ногами. Я даже заскучал по мраку и вспомнил дни в академии, когда до города тоже надо было добираться только пешком. Эх, не успел я разобраться с местным магом. Но ничего, назначу нового ректора и сразу прикажу разобраться. От моего имени. Или отряд пошлю с проверкой. Пусть попробуют доказать свою невиновность. А лесок становился все гуще. Как Кай ориентируется в нем, я понятия не имел. Сам бы заблудился, стоило углубиться в чащу. Но демона вело какое-то свое чутье. И Шун сидел смирно. Значит, все в порядке. «Кай! Ты прости, что окончательно поссорил тебя с отцом». Надоела мне тишина. «Мы и так были в ссоре», — недовольно откликнулся демон. «Он вообще с момента прибытия в столицу только и делал, что на меня рычал. Друг еще называется». «Слушай, Кай, если тебе так неприятна моя компания, зачем ты приехал в Тервин?» — спросил удаляющуюся спину друга. «Чтобы ты не сдох раньше времени», — миролюбиво ответил Каин. «А тебе-то какая разница? Темным властелином больше, темным властелином меньше. Нет, ну правда, Кай». «Эрин, ты когда молчишь, кажешься почти нормальным темным», — обернулся демон. «Это тебе так, совет на будущее. Во дворце ты казался другим, а теперь вижу, что ничем не изменился. Так же делаешь глупости и мешаешь думать». Я не стал с ним спорить. С другой стороны, демон есть демон. Кай никогда не был особо дружелюбным. Спасибо, что он вообще здесь и из-за меня рискует жизнью. Какие еще ответы нужны? Так что пусть рычит сколько хочет. Я привык к размеренному шагу. Прогулка стала успокаивать, даже убаюкивать. Осенний лес, уже приготовившийся к зиме, казался тихим. И в то же время наполненным шелестом сухих листьев под ногами и легким шепотом ветерка. Здесь было спокойно. И у меня наконец-то появилась возможность остановиться и осмыслить все, что произошло за последние дни. Страшно и больно. Но боль постепенно утихала, оставляя непонятную тревогу где-то у сердца. Я никогда не думал, что Дел может меня предать. Да и Лианна. Знал, что она меня ненавидит, знал ведь, и верил, что это все напускное. Я ведь тоже всегда делал вид, что их ненавижу. Так полагается темным. И с чем я остался? А с горсткой ребят, для которых я был никем? Просто однокурсником или соседом по комнате, но которые пришли в столицу врага и попытались меня спасти. И им это удалось. Чудом, но удалось ведь. Почему так случается? Почему близкие предают, а вроде бы посторонние люди помогают? Чем я заслужил их любовь? Я не знал. «Забираю свои слова обратно. Когда ты молчишь, мне становится страшно», — обернулся Кай. «Так и кажется, что затеваешь очередную глупость». «Нет, не затеваю», — я догнал друга. «Просто думаю». «Тебе думать вредно. Это приводит к плохим последствиям для окружающих», — вздохнул демон. «А если серьезно, Эрин, ты не злись на меня. Просто ты умеешь переворачивать все с ног на голову, мне не успеть за тобой». «Я не злюсь. Наоборот, ты не обязан был мне помогать. Вот и пытаюсь понять, почему помог». «А зачем иначе нужны друзья?» — пожал плечами Кай. «Но вообще весь наш поход затеял... Лавелион. С него и спрос». «Ох уж этот Лави. Хорошо мы его с мраком тренировали. Перестарались, наверное. Эльф стал слишком самостоятельным. Теперь родная бабуля не узнает». Деревья расступились, и я увидел знакомые флаги. Вот он, Тервин. Выбрались. И даже успели до начала атаки. Что ж, теперь дело за малым. Победить.